Четыре предшествующих мира, четыре прошедших этапа в развитии Вселенной называются эрами четырех солнц. Первым миром управляет Тескатлипока. Когда проходит 676 лет, его брат Кецалькоатль решает взять власть в свои руки. Он бросает Тескатлипоку в море, превращается в огромного ягуара, истребляет гигантов, которые населяют землю, и приводит мир к гибели. Вторым миром правит Кецалькоатль, но Тескатлипока мстит ему. Он поднимает страшную бурю, которая сметает все на своем пути и таинственным образом превращает людей в обезьян. Третьим миром правит Тлалок, но Кецалькоатль насылает огненный дождь, а, быть может, похожее на него извержение вулкана, и мир гибнет в огне. Четвертым миром правит богиня Чальчиутликуэ. Этот мир исчезает под водой. Страшный потоп размывает горы и превращает людей в рыб. Кто станет пятым солнцем? Кецалькоатль, Тескатлипока. В конце концов мирятся и вместе снова создают небо и землю. Но небо остается пустынным и темным. Необходимо новое солнце. Боги собираются на совет в Теотиуакане, чтобы выбрать бога солнца. Они разводят костер, куда должен броситься избранный, чтобы погибнуть и возродиться в виде солнца. Первым вызывается высокомерный бог Тексикатль. Но, испугавшись, языков пламени теряет свою самоуверенность и отступает. Вместо него избирают более скромного бога Нанауатля. Тот без колебаний бросается в костер. Он превращается в солнце и получает новое имя — Тонатиу. А Текистекатль бросается в костер следом за ним и становится луной. Великая жертва богов. Остается еще одна проблема. Солнце и луна неподвижны на небе. Свет и жара становятся невыносимыми. Тонатиу заявляет богам. «Я начну двигаться только тогда, когда вы принесете мне себя в жертву. Боги приходят в ярость, но вынуждены подчиниться. Кецалькоатль вырывает сердца у богов, и солнце пускается в путь. Кровавый обряд. Ацтеки приносят человеческие жертвы. Они верят, что, повторяя жертву богов, совершенную в начале мира, они помогают солнцу продолжать свой путь. Если солнце не будет каждый день подкреплять свои силы человеческой кровью, то во время ночного путешествия по подземному миру оно может умереть. Люди и Маис. Боги не могут обойтись без людей. Они нуждаются в людском поклонении и человеческих жертвах, ибо кровь — единственная пища, которая им по нраву. Создателем нового поколения людей становится Кецалькоатль. Создание рода человеческого. Когда четвертый мир был разрушен, населявшие его люди превратились в рыб. Кецалькоатль спускается в преисподнюю Мictlán, чтобы собрать их кости и сделать из них новых людей. Однако владыка преисподней, Мictlán-Текутли, не хочет их отдавать и пытается помешать Кецалькоатлю. Убегая от Мictlán-Текутли, Кецалькоатль спотыкается, падает, ломает собранные кости и все же вырывается из преисподней, унося добычу. Он отдает кости богине-змее Чикомекоатль. Та растирает их в порошок. Боги окропляют эту муку своей кровью и из полученного теста лепят людей. Но так как сломанные кости были не одинаковых размеров, люди получились разного роста. Как прокормить людей? Богам предстоит решить важный вопрос, как прокормить этих новых людей? Кецалькоатль замечает муравья, который тащит маисовое зернышко. Превратившись в муравья, Кецалькоатль проникает в недра горы Тонакатепетль, где муравьи хранят свои запасы, и крадет несколько зерен маиса. Нанауатль, который в ту пору еще не превратился в солнце, раскалывает гору надвое, и боги ветра разносят зерна по миру, чтобы люди могли выращивать маис и питаться им. Этот миф объясняет, как маис стал основной пищей в этих краях. Индейцы обожествляют маис и поклоняются ему. Кецалькоатль также создатель культуры. Он учит людей находить и обрабатывать драгоценные камни, строить, следить за движением звезд, вычислять даты по календарю. Кецалькоатль учреждает ритуалы жертвоприношений и молитв.